Глава 5. Вокруг не было ни дороги, ни домов. Только трава, хвойные деревья и разросшиеся ежевичные кусты. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, где она находится. Старое заброшенное кладбище возле улицы Милл-Роуд. Мариан уже бывала здесь раньше. Как-то жарким летним днем они с Себастьяном решили сходить сюда на экскурсию. Ей тут не понравилось. Мрачная, унылая обстановка навевала тоску. И сейчас Марианну охватило похожее тревожное ощущение. Морриса и след простыл. На кладбище царила гробовая тишина. Не раздавалось ни шагов, ни птичьего пения. Марианна посмотрела на паутинку дорожек среди поросших мхом надгробий и крестов, отбрасывавших неровные тени. Многие могильные камни покосились и разрушились. Имена и даты на них давно стерлись от времени и непогоды. Покоившиеся здесь люди были преданы забвению, навсегда канули в лету. Все кругом наводило на мысль о недолговечности и тщете существования. Марианна медленно двинулась по дорожке вдоль стены. Не хватало еще заблудиться в самый неподходящий момент. Потом остановилась и опять прислушалась. Ни звука. Все-таки она его упустила. Возможно, Моррис обнаружил хвост и намеренно оторвался от преследования. В любом случае искать его бессмысленно. Марианна уже собиралась повернуть обратно, как вдруг ее внимание привлекла потемневшая от старости скульптура. У одного из крестов раскинул руки ангел. Ни сколы на крыльях, ни трещины не умаляли его красоты. Как завороженная Марианна взирала на ангела. Он слегка походил на Себастьяна. Внезапно позади статуи за деревьями мелькнула девушка. Сирена. Она шла по тропинке, не замечая Марианну. Пройдя еще немного, девушка присела на старую могильную плиту, возле которой росли полевые цветы, и достала мобильный. Спрятавшись за деревом, Марианна наблюдала за ней в просвет между ветвями. Вдруг Сирена подняла голову от телефона. К ней приближался какой-то человек. Моррис. В полном молчании он подошел к Сирене. Сняв шляпу-котелок, небрежно бросил ее на соседнее надгробие. Подсел к девушке вплотную, рывком подтянул к себе и впился в ее губы. Не прерывая поцелуя, Моррис опустил Сирену на плиту, а сам очутился сверху. С животной страстью они занялись сексом, яростно и грубо. Хотя эта сцена вызвала у Марианны тошнотное отвращение, она смотрела на них не в силах отвернуться. Так же резко и неожиданно Сирена и Моррис замерли, не разнимая объятий, и вновь наступила тишина. Какое-то время они лежали, не двигаясь. Затем Моррис встал, оправил одежду и подхватил шляпу-котелок. Желая поскорее отсюда выбраться, Марианна попятилась, и под ее ногой хрустнула ветка. Раздавшийся треск встревожил пару. Сквозь ветви Марианне было видно, как Моррис начал озираться. Оглянувшись на Сирену, он прижал палец к губам и скрылся за деревьями. Марианна поспешила к выходу. Только где же он? Решив возвращаться тем же путем, что и пришла, Марианна повернулась и вздрогнула. Прямо перед ней стоял Моррис. В напряженном молчании, тяжело дыша, консьерж гневно смотрел на Марианну. Наконец он прошипел. «Какого черта ты творишь?» «Что?» «Извините, дайте пройти». Марианна попыталась обогнуть Морриса, но тот с ухмылкой преградил ей путь. «Понравилось секс-шоу, да?» Чувствуя, что краснеет, Марианна потупилась. Моррис усмехнулся. «Меня не проведешь. Я давно за тобой наблюдаю». «Что вы хотите сказать?» «Как говаривал мой дедушка, не суй свой нос в чужие дела, иначе тебе его оторвут». «Вы мне угрожаете?» — возмутилась Марианна, стараясь не выдать страха. Рассмеявшись в ответ, Моррис не спеша зашагал прочь, а Марианну словно пригвоздило к месту. Ее трясло от гнева и испуга. Глазам подкатывали слезы. Она подняла голову и увидела ту самую статую. Казалось, ангел смотрит прямо на нее, распахнув объятия. В этот момент Марианна особенно остро ощутила, как ей не хватает мужа. Он бы защитил, утешил. Но Себастьяна больше нет. И надо учиться защищать себя самостоятельно.